Немецкая атака, о которой так упрямо твердил подполковник Петров, не замедлила себя долго ждать. Пополнив свои ряды еще одним взводом, немецкие танкисты с нетерпением ждали, когда же саперы проделают проход в минном поле. Проклятые русские устроили его так, что ролики полковника Винца не имели возможности для маневра и были вынуждены атаковать только в лоб. Загнанные в свои бронированные коробки, не смея высунуть из них носа, они изнывали от жгучего желания скорейшей сатисфакции. К тому же время работало против них. Вперед, вперед и только вперед. Пока против них только 46 гавриков со стрелковым оружием. Пока на помощь им не подошли противотанковое орудие и легендарные зверобои. Пока есть еще возможность раздавить их стальными гусеницами танков и расстрелять из курсовых пулеметов. Наконец, в шлемофонах танкистов прозвучала долгожданная команда «Форвардс», и их машины устремились в атаку. Поднявшееся из-за горизонта солнце заиграло на бронированных боках танков, нет-нет, домешая водителям вести машины на позиции противника. «Тигров», «Пантер» и прочих «Элефанов» в распоряжении полковника Винца не имелось. Весь танковый зверинец приказал долго жить, но модернизированные старички Т-4 вкупе со штурмовыми орудиями представляли собой грозную силу. Быстро и без потерь пройдя минное поле, они устремились на вжавшихся в землю русских солдат. Любой танк, «Тигр» или «Четверка», страшен для любого пехотинца, будь он новобранец или ветеран. У каждого из них сдают нервы при виде огромной махины, идущей прямо на тебя с одной только целью – убить, уничтожить, вдавить в землю лязгающими гусеницами. В такой ситуации от человека требуется огромное напряжение силы воли, чтобы не потерять голову и не броситься со всех ног от этих чудовищ, а терпеливо ждать их приближения, вжавшись в землю. Чем меньше оставалось до передней линии русской обороны, тем азартнее водили стрелки стволами своих курсовых пулеметов в поисках цели. Привычно наполовину отжав пулеметные курки, они были готовы скосить любого, кто бросится бежать или просто попытается поднять голову, но таковых, к сожалению, у русских не оказалось. Их оборона, казалось, вымерла перед стремительно наступающими асами панцерваффе. Только изредка било несколько противотанковых ружей в надежде сбить у танка гусеницу или попасть в смотровую щель водителю, но все было напрасно. Ничто не могло остановить этот грохочущий строй танков, штурмовых орудий, самоходок и бронетранспортеров. Быстро сокращая расстояние до рубежа русской обороны, они уже предвкушали скорую и легкую расправу с его защитниками, как внезапно на поле боя появились новые действующие лица. Неожиданно из-за массивного, обильно покрытого мхом пня, поднялся с фауст-патроном солдат и, на секунду задержавшись, выстрелил по ближайшей к нему машине. Это была короткоствольная самоходка «Штук», в чей бронированный борт со всего маха врезался маленький смертоносный болид. Взрыв был совсем небольшим. Просто что-то нестерпимо яркое вспыхнуло на броне атакующей машины и больше ничего. Из небольшого отверстия, что пробил в броне фауст-патрон, наружу не вырвалось ни пламени, ни дыма. Башня и борта казались целыми и невредимыми, но поврежденная самоходка встала как вкопанная, и ни один из ее люков так и не открылся, толкаемый руками стремящихся выбраться наружу танкистов. С идущих по краям боевого ромба бронетранспортеров в сторону пня сразу ударило несколько пулеметов. Не успевший спрятаться стрелок упал, но дело было начато. Навстречу танкам полетели новые фауст-патроны. Державшие оборону солдаты спешили выложить свой огневой козырь в надежде остановить натиск панцерваффе, но этого им не удалось сделать. Не все метатели фауст-патронов были столь же удачливы, как первый стрелок. Некоторых из них скосили из своих пулеметов танкисты, прежде чем они успели произвести выстрел. Залпы других прошли мимо или угодили в защитные экраны, установленные по бокам танков. Боевые заряды с грохотом разносили их в клочья, но не наносили никакого ущерба самим машинам. Всего только два танка с тевтонскими крестами окрасились рыжими всполохами огня вперемешку с клубами черного дыма и замерли у переднего края русской обороны, но все остальные машины продолжили свое движение вперед. Когда они приблизились на расстояние броска, в них полетели гранаты и бутылки с КС, но не каждый бросок достигал своей цели. Огонь курсовых пулеметов, а также сам вид танков, их рев и лязг огромных гусениц сыграл свою роль. Бойцы старшего лейтенанта Степанкова бесстрашно сражались с бронированными монстрами, зачастую жертвуя своими жизнями, смогли остановить продвижение двух самоходок и сжечь одну бронемашину. Подобный результат был бы неплох при отражении лишь одной танковой атаки, но в сочетании с появившейся на поле боя немецкой пехотой это было началом конца. Оказавшись между двух огней, рота Степанкова была обречена на быстрое и полное уничтожение. Немецким танкистам казалось, что победа близка. Ничто не мешало им растереть в пыль этот рубеж русской обороны и двинуться дальше на восток, неся освобождение милому Фатерланду. Яростно рыча мотором, длинноствольная штуга под командованием унтер-офицера Ранке развернулась и уже была готова произвести окончательный расчет с русскими варварами, как внезапный удар сотряс ее могучий корпус. Самоходка качнулась, чуть двинулась вперед, и в это время огненный столб высоко взмыл в голубое небо. Прожорливые языки огня заплясали на корме и рубке штуги, извещая об очередном изменении расстановки сил на поле боя. Посланные на помощь батальону сушки старшего лейтенанта Кафтанова прибыли как нельзя кстати. Быстро оценив ситуацию, два Су-85 смело вступили в бой с превосходящим по численности врагом, открыв по нему огонь, не прекращая движения. Каждый их выстрел, если не приводил к уничтожению врага, то вселял в него страх, ибо нет ничего страшнее для танкиста, чем подставить свою спину под огонь пушек противника. Как ни была сильна любовь к родине в сердцах германских танкистов, ни один из них не попытался вступить в бой с двумя небольшими истребителями танков. Все они дружно устремились прочь с поля боя, предоставив пехоте одной выполнять поставленную перед ней задачу. Того количества солдат, которые появились с некоторым опозданием на поле сражения, было вполне достаточно, чтобы уничтожить остатки роты Степанкова даже под защитой двух самоходок. Доблестные воины вермахта справлялись и с более трудными задачами, но неожиданно возникший пушечно-минометный огонь стал непреодолимым барьером на их пути. Умело направляемый офицером-корректировщиком, огненный вал заставил немцев отступить. Радость одержанной победы окрыляет любого командира, несмотря на потери, понесенные его подразделением. В подчинении Степанкова остался всего 31 человек, включая самого командира. Но, несмотря на это, он был готов сражаться и дальше, имея столь могучую поддержку. Каково же было его удивление, когда после похвал и поздравлений он получил приказ командира полка оставить позицию и скрытно отойти к новой линии обороны. Изумленный Степанков попытался разъяснить начальству всю ошибочность полученного приказа, однако все было напрасно. Трубка только властно брякнула «выполнять» и замолчала. Как горько и обидно было старшему лейтенанту оставлять этот кусок чужой земли, обильно политый русской кровью. Однако приказ есть приказ, и с трудом сдерживая негодование, Степанков приказал отступить. Всю справедливость и обоснованность приказа подполковника Петрова Степанков понял только через час, когда вновь разразилась орудийная канонада. Подбитые танки вблизи оставленных позиций были хорошим ориентиром для немецких артиллеристов. Обозленные неудачей, они принялись со остервенением перепахивать то место, где совсем недавно находились остатки роты Степанкова. Глядя на черные разрывы, что густыми столбами взметались посреди наспех отрытых укрытий, можно было не сомневаться, чем завершился бы обстрел, не отдай Петров приказ к отступлению. Раскаты артиллерийских разрывов еще продолжались, когда спасители Германии двинулись в новую атаку. Теперь танки и пехота наступали вместе, как в лучшие годы германского блицкрига. Стремясь во что бы то ни стало прорвать оборону русских, Винц рискнул бросить в бой все, что у него только было. Он прекрасно понимал, что у противостоявших ему русских войск нет крепкой обороны, способной остановить немецких танкистов. Все их прежние неудачи, по мнению полковника, были обусловлены досадным стечением ряда обстоятельств и необычайным везением русских. Требовалось нанести русским один решительный удар и, сломив их сопротивление, занять небольшой городишко Грубе, через который проходило несколько дорог. По мнению командования, Винцу следовало еще продвинуться в русский тыл на глубину 10 километров, но полковник уже определил свой рубеж на этот день в виде городка Грубе. «Мы же сделали свой первый шаг. Теперь пусть его делают наши новые союзники, англичане и американцы», объявил он своим подчиненным, и те полностью разделяли мнение командира. Воевать с русскими в одиночку было откровенным самоубийством. Не встретив никакого сопротивления на перепаханной снарядами развилке дорог, танки Винца уверенно приближались к Грубе. Стоявший непроходимый для машин стеной лес послушно расступился, давая боевым машинам простор для маневра. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что русские приготовили немецким танкистам горячий прием на въезде в Грубе. Поэтому Винц отправил пехотинцев штурмовать городок в лоб, дав им поддержку в виде двух хумелей. Самоходные гаубицы вместе с парочкой бронетранспортеров должны были помочь солдатам, если не взломать оборону русских, то отвлечь на себя их внимание. Свои же главные силы, танки, полковник решил пустить в обход и атаковать группы одномоментно с двух сторон. Высокие и густые кусты, что росли вблизи леса, позволяли провести скрытое сосредоточение перед атакой от глаз противника. Первыми в бой полковник бросил отряд бронетранспортеров, приказав им атаковать группы с севера. Сам же Винц возглавил две роты танков, которым предстояло брать городок с юга. Выждав время и дав возможность пехоте и бронетранспортерам втянуться в бой, полковник отдал приказ к наступлению. Южные подступы к городку пролегали через поля, так и оставшиеся незасеянными по причине войны. Невспаханные, ровные как стол, они не должны были создать особых трудностей для танков полковника Винца. Наблюдая за боем из люка своего танка, он справедливо полагал, что для отражения удара русские задействовали все свои силы, и максимум, что могло противостоять его панцерваффе, это небольшой заслон с одиночной противотанковой пушкой. В умозаключениях полковника Винца было много верных деталей. Русские действительно бросили против наступающей пехоты и бронемашин много сил, и южные окраины городка обороняли всего два противотанковых орудия, но были свои нюансы. Расчеты этих орудий составляли бойцы, за плечами которых было не одно выигранное сражение с бронированными монстрами господ Порше и Хеншеля. Кроме того, оборону городка держали две самоходки, одна из которых была знаменитым зверобоем. Обнаружив появление танков противника, они подпустили врага поближе, а затем открыли огонь. В начале боя советским артиллеристам сильно повезло. Наступая на окраины группы, вражеские танкисты неверно выбрали направление своей атаки и любезно подставили свои борта под огонь затаившихся русских орудий. Опытным наводчикам не составило большого труда поджечь ближайшие к себе машины. Когда немцы обнаружили свою оплошность и изменили направление своего движения, четыре танка уже горели, а у пятого была перебита гусеница. Противостоять идущим на тебя почти двум ротам танков, двум противотанковым пушкам, пусть даже с первоклассным расчетом, крайне трудно, но присутствие самоходок несколько облегчало эту задачу. Укрывшись за невысокими каменными заборами немецких усадеб, они принялись пробовать на зуб крепость брони танков полковника Винца. Началось ожесточенное противостояние двух сторон. Одна из них стремилась любой ценой остановить противника и принудить его к отступлению. Другая намеревалась во что бы то ни стало достичь окраин группы и уничтожить засевших там русских. С протяжным свистом в ту и другую сторону летели снаряды, неся с собой смерть и разрушение, крушая и уничтожая все, до чего только смогли дотянуться. Умело укрывшись за массивной каменной стеной одного из амбаров, сушка привычно сокращала ряды атакующих машин. Три танка противника были подбиты ее метким огнем и горели ярким пламенем. Самоходка намеревалась поразить четвертый, но не успела. Быстрый и верткий Хетцер сумел домчаться до мертвой зоны и атаковал советскую засаду сбоку. Сходу проломив деревянную изгородь усадьбы, он стремительно развернулся и всадил снаряд в бок сушки. От сильного взрыва самоходку качнуло, а затем из объятой пламенем машины стали выпрыгивать русские танкисты. Обычно в бою экипажи подбитых машин, как правило, пытались добить идущие в атаку или держащие оборону пехотинцы. Однако на этот раз эту миссию решил взять на себя экипаж Хетцера. Вместо того, чтобы продолжить атаку и уничтожить ближайший орудийный расчет русских, они принялись яростно расстреливать танкистов из пулемета, установленного на рубке. Свинцовый ливень обрушился на горящую самоходку, безжалостно сражая всех, кто только оказался на его пути. Никто из экипажа советской самоходки не смог спастись, но их смерть не осталась неотомщенной. Не успел Хетцер насладиться своей местью и двинуться дальше, как в его топливный бак угодила противотанковая граната, брошенная одним из державших оборону пехотинцев. И теперь уже сами немцы искали спасения от языков пламени и дыма, но все было напрасно. Каждый, кто сумел выбраться наружу, падал прошитый автоматными очередями. Наступление танков полковника Винца поддерживала САУ, вооруженная 88-миллиметровой пушкой. Могучий шершень позже своих проворных бронированных собратьев прибыл на поле боя и сразу же вступил в противоборство с советским зверобоем, притаившимся за каменным забором усадьбы. Четыре выстрела потребовалось шершню, чтобы привести к молчанию своего противника, но и сам он лишился возможности передвигаться, получив снаряд в передний трак. Едва в огневом заслоне русских образовался провал, Винц немедленно ринулся в него, ведя за собой всех тех, кто уцелел от губительного огня противника. Не останавливаясь ни на секунду, танк полковника пролетел в широкий усадебный двор с засевшими там пехотинцами и выскочил на улицу, намереваясь пробиться навстречу атакующим с севера бронемашинам. Над невысокими крышами аккуратных немецких домиков отчетливо возвышался шпиль кирхи, расположенный в центре городка. Чтобы прорваться туда, Винцу нужно было повернуть за угол и, поддав газу, доехать до кирхи. Там в окружении взвода автоматчиков располагался штаб обороны городка. Положение советских войск в эту минуту можно было смело назвать критическим. На отражение атак противника были брошены последние резервы, но натиск врага не ослабевал ни на минуту. Не считаясь потерями, немцы лезли и лезли вперед и были в шаге от того, чтобы сломить сопротивление защитников группы. Неоценимую помощь в отражении натиска врага оборонявшимся ротам оказали артиллеристы. Полковая артиллерия и чуть позже присоединившийся к ней гаубичный полк не позволили немцам реализовать свое численное превосходство. Умело руководимые корректировщиками, они не только не позволяли немецким пехотинцам продвинуться вперед, но и успешно боролись с бронетехникой. Так, огнем советских гаубиц один из хумелей, обстреливавший центральный сектор обороны, был поврежден, а другой поспешил ретироваться. Не отставали от канониров Полупанова и полковые артиллеристы. Метким огнем их орудий был уничтожен один бронетранспортер и поврежден другой, штурмующий городок с севера. В результате близкого разрыва осколком снаряда был убит водитель бронемашины. Она беспомощно встала перед самыми позициями русских войск и была добита выстрелом из противотанковой пушки. Все это позволяло батальону держаться, но прорыв танков полковника Винца поставил бы жирную точку в истории обороны заштатного немецкого городка. Немцы были всего в полушаге от победы, но, как это часто бывало на войне, в дело вмешалась госпожа случайность. Когда, грозно ревя мотором, командирский Т-4 выскочил на перекресток и, браво развернувшись, покатил вперед, его ждал неприятный сюрприз. Вместе с церковным шпилем в танковом перископе Винц заметил немецкий бронетранспортер, что стоял в самом конце улицы. Сам по себе СДКФЗ-7 был мало чем примечателен, но за ним виднелся до боли знакомый силуэт зенитной пушки, прозванный в германских войсках «Ахт-Кома-Ахт». Брошенная частями вермахта во время майского отступления зенитка долго стояла без дела, пока по приказу подполковника Петрова не была возвращена в строй в качестве трофея. За день до наступления немцев установку укомплектовали расчетом, был пополнен ее боезапас, и в срочном порядке она была отправлена в Грубе. По горькой иронии судьбы, именно при помощи 8-сантиметровой пушки немцы всю войну боролись с русскими танками. Теперь произведение «Рейнметалла» смотрело прямо в створ танка Винца, и в его недобрых намерениях не приходилось сомневаться. Будь на месте полковника простой обер-лейтенант или унтер-офицер, возможно, у танка и был шанс выиграть дуэль с зенитным орудием. С одного выстрела было вполне возможно уничтожить зенитку или вывести из строя ее боевой расчет, а затем добить примолкшие орудия. Для этого нужна была быстрота в исполнении и благосклонность Господа Бога. В притертом экипаже командир и стрелок поняли бы друг друга с полуслова, однако на месте командира находился оберст, и это сгубило дело. Пока стрелок в уставном порядке докладывал господину полковнику об опасности и, получив приказ, рапортовал начальству о своей готовности к его исполнению, драгоценные секунды были безвозвратно утрачены. Чуть вздрогнув стволом, зенитка принялась выплевывать в направлении танка противника снаряды, и боевая карьера полковника Винца была прекращена. Такая же судьба постигла две другие машины, что шли вслед за своим командиром. Один из танков успел развернуться и дать залп по зенитной установке, но снаряд прошел мимо, а русские артиллеристы не промахнулись. Сначала один, затем другой танк вспыхнули от попадания прямой наводкой. Чуть более удачливыми своих собратьев оказались штуги. Увидев внезапную гибель товарищей, самоходчики решили идти в обход вражеской позиции. Проломив дощатый палисад и разворотив цветочные клумбы, они въехали в проем между домами, из которого открыли по врагу огонь. С первого же выстрела им удалось поразить водительскую кабину бронетранспортера, из которой повалил густой черный дым. Его разлетавшиеся в разные стороны клубы помешали самоходкам дать прицельно второй залп. Их снаряды угодили в стену близлежащего дома, отчего ударная волна качнула бронетранспортер. Его кузов наехал на зенитный лафет, но это не помешало орудию вести ответный огонь. Не имея возможности точно определить расположение врага, советские зенитчики вели огонь практически вслепую, и им повезло. Один из их снарядов попал в немецкую самоходку, и огонь с дымом от вспыхнувшего пожара полностью выдал ее месторасположение. Возможно, оставшемуся в живых экипажу «Штуги» удалось бы подавить зенитную батарею русских, но у немецких танкистов сдали нервы. Вид трех подбитых танков с горящими телами экипажа на земле, а также гибель соседней самоходки крайне отрицательно воздействовал на душевное состояние экипажа самоходки. Смерть ощутимо заглянула танкистам в очи, и они благоразумно предпочли ретироваться. После отбития танковой атаки немцы еще около часа пытались взять штурмом городок Грубе, но безрезультатно. Враг был отбит на всех направлениях, с большими для него потерями. На передовой наступило затишье, в то время как в штабах работа закипела с удвоенной силой. Вышестоящие штабы требовали от нижестоящих незамедлительного отчета, и потому телефоны звонили не умолкая. Победные реляции, несомненно, грели все начальственные сердца, но чем был выше ранг доклада, то тем меньше похвалы и больше требовательности присутствовало в разговоре. «Ты мне скажи, на каком основании, без согласования со мной и штабом армии, ты задействовал полк Полупанова?» — гневался на Петрова комдив. Решение о вводе в бой гаубичного полка, полковника Полупанова, было принято мной лично, исходя из сложившейся обстановки. Получить на это ваше согласие или согласие штаба армии я не мог из-за технических нарушений на линии и выставления противникам больших радиопомех. «Не морочь мне голову своими техническими нарушениями, Петров. Без согласия вышестоящего командира ты не имел права втягивать в бой полк Полупанова, а я тебе в этом отказал категорически. Забыл или напомнить?» «Все решали минуты, товарищ генерал. Не выстави Полупанов вовремя огневой заслон, мы бы не смогли удержать Грубе. Пользуясь своим численным преимуществом, противник выбил бы нас из городка и, выйдя на оперативный простор, пошел бы гулять по нашим тылам. Благодаря меткому огню артиллеристов полковника Полупанова уничтожены две самоходные гаубицы и не меньше роты солдат противника. Считаю необходимым представить их к награде, товарищ генерал». «Какие еще к черту награды? Ты мне тень на плетение наводи. Нечего прикрывать свои ошибки и самоуправство важностью момента. К началу штурма Грубы ты перебросил Симочкину самоходки и противотанковые пушки. Этого достаточно для отражения наступления немцев. Достаточно. И это не только мое мнение», — продолжал распекать комдив Петрова. «Для отражения лобовой атаки противника сил действительно достаточно. И если бы они атаковали только в лоб, мы бы их разбили своими силами, товарищ генерал. Но вся беда в том, что немцы атаковали нас сразу с трех сторон, и для их отражения мне потребовалась поддержка артиллерии, включая полк полковника Полупанова. Только благодаря нашим совместным усилиям Грубы по-прежнему в наших руках, немцы потеряли убитыми до двух рот солдат, а также 11 бронемашин и 19 танков и самоходок. Все это, конечно, хорошо, но за свое самоуправство ты вместе с Полупановым ответишь перед трибуналом». Комдив хотел продолжить свою гневную тираду, но звонок из штаба фронта заставил его прекратить разнос чересчур самостоятельного комполка. «Ну как?» — многозначительно спросил подполковник начштаба. «Сердятся за привлечение Полупанова?» «Благодарят за подбитые танки и требуют удержать Грубы любой ценой», — буркнул Петров, склонившись над картой. «Шутки шутишь, Георгий Владимирович? Смотри. Комдив человек злопамятный, не любит чужого самоуправства», предостерег полковника начштаба. «Только не говори мне, Василий Маркелович, о том, что я поступил неправильно, не получив добро от комдива. Ты лучше меня знаешь, что без согласования с начальником штаба армии он и шага не сделает. И значит, сначала мне нужно было доказывать правоту своих действий комдиву, а потом еще и Гавриленко. В мирное время, на маневрах, я так бы и поступил, но только не тогда, когда от быстроты принятия решения зависят людские жизни и результат всей операции». Начштаба хотел что-то возразить, но Петров решительно хлопнул рукой по столу. «Давайте работать. Итак, немцы вскрыли присутствие у Грубы нашей артиллерии и, скорее всего, часа через полтора ударят по нам авиацией. Попытаются максимально ослабить наше огневое прикрытие, после чего предпримут новую атаку». «Почему через полтора?» — усомнился Деревянко. Пока подсчитают потери, доложат, примут решение и свяжутся с летчиками, как раз в полтора часа и уложатся. Типичный шаблон немецкой атаки», — учтиво пояснил ему Петров. «Мне кажется, вы недооцениваете способности немцев. За все годы войны с нами они хорошо доказали, что являются опасным противником». «Немцы действительно серьезный противник, однако не следует чересчур преувеличивать их способности. Я воюю с самого начала войны и со всей ответственностью могу сказать, что немецкие генералы в основном воюют по шаблонам, которые легко просчитываются. И противостоящий нам сейчас немецкий командир – не исключение». Подполковник высказал свой вердикт с такой уверенностью и убежденностью, что замполит не рискнул продолжить доказывать свою правоту. «Значит, через полтора часа они обрушат на нас авиацию, и наша главная задача – свести к минимуму потери среди артиллеристов. За канониров Полупанова я спокоен. Позицию они не меняли, и маскировка у них поставлена что надо. А вот у наших полковушек ее наверняка нет». «Николай Иванович», — обратился Петров к Деревянко, — «отправляйтесь к Арестову, проконтролируйте проведение маскировочных работ, а затем доложите мне по телефону. Постарайтесь довести до личного состава батарей важность исполнения этих работ. Их огонек нам сегодня еще очень понадобится». «Есть», — без особой радости ответил замполит. Покидать штаб в самый разгар боя Деревянко очень не хотелось. Прогноз подполковника Петрова относительно действий противника частично оправдался. Он угадал время нанесения нового удара, но ошибся в его исполнителе. Не имея в своем распоряжении авиации, немцы обрушили на Грубе шквал огня из подтянутых к нему пушек и минометов. В течение 50 минут германские артиллеристы утюжили маленький германский городок, в котором жили исключительно добропорядочные немецкие бюргеры. Снаряды разрушали дома, перепахивали грядки, клумбы, булыжные мостовые, сносили ограды и прочие постройки. С сугубо немецкой аккуратностью и педантичностью уничтожалось все, где, по мнению наблюдателей, могли разместиться советские пулеметчики или засесть автоматчики. Огненной метлой проходили германские артиллеристы места возможного расположения минометных и орудийных расчетов противника, стремясь максимально ослабить русскую оборону. Обстрел площадей был проведен основательно и без малейшей поблажки для противника, но, как оказалось, с минимальной результативностью. За полчаса до начала обстрела коварные русские отвели свои подразделения из западной части Груббе, оставив в ней лишь наблюдателей. Возможно, у бросившейся в атаку немецкой пехоты и был небольшой шанс упредить противника в развертывании своих главных сил на переднем рубеже. Бежали вперед они довольно бойко, не рассчитывая встретить серьезного сопротивления, но камнем преткновения стал один единственный человек – лейтенант Скворцов. Укрывшись в наспех отрытой щели, он вместе с наблюдателями мужественно переждал обстрел. Рискуя ежесекундно быть убитым, он прикрывал своим телом рацию, старательно защищая ее от камней и кусков земли, так и норовивших свалиться в небольшую ямку. Когда наполовину оглохший от взрывов и ослепший от клубов пыли лейтенант услышал сигнал тревоги, он с трудом распрямил свое затекшее тело и покинул укрытие. Прижав одной рукой рацию и сжав в другой бинокль, Скворцов укрылся за грудой битого кирпича, еще час назад бывшего стеной коровника, и стал корректировать огонь советских гаубиц. Из-за грохота многочисленных выстрелов и радиопомех в телефонной трубке его часто было плохо слышно, но это нисколько не сказалось на окончательном результате его деятельности. Артиллеристы полковника Полупанова сначала основательно опустошили атакующие цепи немцев, а затем при поддержке полковых орудий прочно прижали их к земле своим огнем. Наступление на Грубе оказалось под угрозой. Стремясь выправить положение, генерал Демельхубер отдал приказ своим артиллеристам начать контрбатарейную борьбу. Притихшие было немецкие орудия вновь грозно загрохотали из-за леса, стремясь привести к молчанию советских артиллеристов, но из этого ничего хорошего не вышло. Готовясь к нападению, англичане предполагали застать советские войска врасплох и потому не снабдили дивизионы своих новых союзников звукоулавливающей аппаратурой. Из-за этого германские ландскнехты вели свой огонь исключительно наугад, тогда как подопечные Полупанова точно знали месторасположение своего противника. Прошло всего 20 минут ожесточенного противостояния, и немецкие расчеты были вынуждены ретироваться. Уж слишком близко стали рваться рядом с ними русские снаряды, иногда даже накрывавшие прямым попаданием и орудийные расчеты. Воспользовавшись тем, что заградительный огонь советских батарей ослаб, генерал Демельхубер предпринял попытку переломить ход сражения в свою пользу. С этой целью он ввел в бой свой последний резерв – остатки танкового отряда «Винца». По хорошему счету, танкистам нужно было дать отдохнуть, прийти в себя, но фельдмаршал Шернер уже дважды выказывал генералу свое недовольство, поэтому тот был вынужден послать их на верную смерть. Появление танков моментально преобразило картину боя. При виде их, понуро уткнувшиеся носом в землю солдаты приободрились, вскочили и без всякого понукания со стороны офицеров бросились в атаку. Несмотря на то, что русские пули и снаряды наносили их рядам ущерб, немецкие пехотинцы упрямо бежали вперед, громко по привычке крича призыв «Хайль!». Бой за Грубой разгорелся с новой силой. Теперь чаша весов стала склоняться в сторону немцев, но за это было заплачено высокой ценой. 5 из 7 боевых машин, что были брошены генералом Демельхубером в бой, навсегда угрюмо застыли на обочине дороги, искореженные прямым попаданием снаряда или фауст-патрона. Экипажи 2 самоходок инсценировали отказ техники и трусливо вышли из боя. Почти каждый 3-й из немецких пехотинцев был либо ранен, либо убит, либо контужен, но все-таки они почти достигли окраин городка Грубы. Казалось, еще чуть-чуть, и враги сойдутся в рукопашной, где численный перевес немцев скажет свое слово, однако этого не произошло. Продолжая оставаться на своем боевом посту, лейтенант Скворцов успел перенести огонь с дальних реперов на ближние подступы русской обороны. Для того, чтобы забросать русские пулеметы гранатами и совершить решающий бросок, немцам не хватило всего несколько минут. Смертельный шквал советских снарядов и мин сначала остановил их у последней черты, а затем и обратил в помальное бегство. Новая победная реляция от полковника Петрова несколько изменила настрой у высокого начальства. Оно уже не гневалось и не пугало проштрафившегося комполка всевозможными карами. Но на этом дело и закончилось. На настойчивую просьбу Петрова прислать ему подкрепление генерал ответил отказом, не вдаваясь в подробности. Вот что интересно получается. Полковник Аслямов подкрепления не просит. Полковник Книжко подкрепления не просит. Один только подполковник Петров просит подкрепления. Нет у меня резервов. Своими силами надо обходиться. Наставительно произнес генерал, подражая образу фельдмаршала Кутузова из одноименного фильма, не так давно показанного в дивизии. По мнению комдива, сказанные им слова должны были оказать на Петрова нужное воздействие. Он должен был проникнуться и осознать всю сложность и ответственность сложившегося в дивизии положения, но его старания пропали даром. Несносный якут продолжал настойчиво доказывать генералу свою правоту, чем вызвал раздражение комдива. «По всем признакам, немцы на твоем участке фронта выдохлись и больше наступать не будут. Так что твоя основная задача — продержаться до вечера, а там посмотрим по обстановке. Может быть, тогда и поможем, чем сможем. Ясно?» Подполковника Петрова очень подмывало ответить 3-этажным матом, но все, что он мог себе позволить, так это глухо буркнуть «ясно» и зло бросить трубку на рычаги аппарата. В отличие от своего собеседника, он хорошо понимал, что, начав боевые действия, немцы не успокоятся и наверняка еще многократно будут атаковать боевые порядки его полка. Получив начальственный отказ, Георгий Владимирович принялся лихорадочно латать свой передний край обороны, пользуясь затишьем. Не слушая предостережений начштаба, он снимал с малозначимых направлений обороны полка, где взвод, где полроты, и отправлял их в потрепанный батальон Семочкина. От своего первоначального состава батальон сохранил чуть больше половины своего состава и остро нуждался в пополнении. Постоянно поддерживая связь с батальонами, нанося на карту все новые и новые обозначения, подполковник Петров напряженно ждал дальнейшего развития событий. Уже было 5 часов вечера, когда противник выложил на стол свой последний козырь в этом сражении. Не отступив ни на шаг от своей привычной тактики, в начале атаки немцы обрушили на позиции советских войск град снарядов. Однако, опасаясь ответного удара, время артобстрела немцы сократили до 15 минут. Стремясь нанести советским солдатам максимальный урон, они ударили по городку изо всех своих минометов, полевой артиллерии и даже из гаубиц. Втиснувшись в прокрустово ложе времени, артиллеристы генерала Демельхубера громили и коверкали все то, что еще только уцелело после их предыдущих обстрелов. Испытанию на прочность было подвергнуто буквально все, что могло послужить укрытием для советских бойцов. Разрушительный смерч вновь и вновь проходил по истерзанному войной городку, окончательно превращая его строение в руины. Весь передний край русской обороны окутался огнем и дымами, но все усилия немцев вновь пропали даром. Подполковник Петров вновь предусмотрительно отвел своих солдат с передовой, и они почти не пострадали. Куда больше урон батальон понес, когда в бой вступили истребители с разноцветными кругами на крыльях и фюзеляже. Вынырнув из-за леса сразу после окончания артподготовки, авиация обрушила мощь своих многочисленных пушек и пулеметов на защитников бывшего городка Грубе. Лихо выписывая восьмерки и круги в небе над городком, вражеские летчики буквально устроили охоту на советских солдат, спешивших вернуться на переднюю линию обороны. Стоявшая вблизи кирхи зенитная установка смело вступила в бой с врагом. Не обращая внимания на значительное превосходство англичан, зенитчики пытались, если не отразить налет, то хотя бы не позволить королевским самолетам вольготно летать над городком. Они даже могли подбить один из истребителей, но долго противостоять многочисленному врагу не удалось. Две пары истребителей, одномоментно атаковав зенитный расчет, буквально изрешетили его пулями и снарядами. Но не все было британскому коту, или вернее сказать льву, масленицей. Куда более скромные успехи были у тех самолетов, что совершили налет на позиции советской артиллерии. Гаубичный полк Полупанова и полковые батареи Петрова были так хорошо скрыты от взора врага маскировочными сетями, что англичане не смогли их сразу обнаружить. Зато сами спитфайры и мустанги были хорошо видны зенитным расчетом прикрытия. Без какой-либо спешки и торопливости они обрушили на асов противника мощь своих сдвоенных установок. За одну минуту перед атакующим строем англичан вырос огневой заслон, ставший неотделимой преградой для них. Множество тонких серебристых нитей, подобно огромной смертоносной косе, пронеслись по небу, безжалостно срезая с него творение человеческих рук. Сначала один, потом другой самолет, выбросив темный шлейф дыма, стал сваливаться в крутом пике. Наткнувшись на плотный заградительный огонь, британцы сломали строй и бросились в рассыпную, не утратив при этом боевого пыла. Озлобленные и разъяренные, подобно человеку, наступившему голой ногой на ежа или колючку, они уходили на разворот, чтобы поквитаться с дерзким обидчиком. Асы Туманного Альбиона уже выходили на угол атаки, решая, как им будет удобнее атаковать врага, когда вновь попали под удар русских, но теперь со стороны воздуха. Неизвестно откуда взявшиеся самолеты с красными звездами на крыльях смело атаковали англичан, зайдя им хвост сверху. Увлекшись атакой русских зениток, королевские пилоты прозевали появление противника, за что и поплатились несколькими сбитыми машинами. Завязалась яростная схватка, из которой британский лев был должен ретироваться. Покидая небо над Грубе, англичане очень надеялись, что советские истребители продолжат преследование. И тогда можно будет либо навести их на огонь своих зениток, либо подставить под удар уже летящим на перехват эскадрильям истребителей. План был очень заманчивым и вполне реалистичным, но русские почему-то не поддались на эту уловку. Четко выполнив приказ командования, они защитили свои сухопутные войска от удара с воздуха и вернулись на аэродромы. Тем временем события вокруг маленького германского городка стремительно развивались. Не успело очиститься небо над Грубе, как в бой вступили танки. Один за другим к городку устремились хорошо знакомые советским солдатам танки «Матильды», так же, как и самолеты, украшенные разноцветными кругами на броне. Дело стало принимать скверный оборот, и было совсем неясно, смогут ли на этот раз уставшие и израненные защитники Грубы остановить противника. Напряжение среди них нарастало с каждой минутой. 2, 5, 8, 16 пересчитывали бойцы бронетехнику противника, с тревогой поглядывая в сторону зверобоя, притаившегося в засаде. Это была единственная уцелевшая самоходка из отряда старшего лейтенанта Кафтанова. Все другие машины были либо повреждены, либо подбиты. Трудно было представить, что она сможет остановить натиск во много раз превосходящего по численности врага, но это произошло. Укрывшись от посторонних глаз за кирпичной стеной амбара, самоходка уверенно гвоздила по медленно ползущим танкам противника, поражая их раз за разом. Нет ничего приятнее в бою, чем вид поверженного противника, перед которым еще минуту назад трепетало твое сердце. В начале стрельбы зверобоя пехотинцы лишь переговаривались между собой настороженными междометиями. Но после третьего подбитого танка раздались восторженные крики. Сначала они были единичными, но затем солдат словно прорвало, и они стали громко приветствовать самоходчиков. «Молодцы! Ай да умницы! Как чешут! Любо-дорого смотреть! Братцы, так они нас без работы оставят!» — кричали солдаты после каждого удачного выстрела зверобоя, отставляя в сторону гранаты и бутылки с зажигательной смесью. В этот раз самоходчики действительно оставили пехотинцев без работы, уничтожив 13 танков противника. Вслед за немецкими панцерваффе сожженные британские «Матильды» украсили пейзаж на подступах к городку Грубе. До наступления темноты немцы еще трижды атаковали полк Петрова, и с каждым разом их было все труднее и труднее остановить. На все просьбы подполковника об оказании помощи командующий дивизией твердил только одно – держаться, держаться. Только поздно вечером в распоряжение Петрова прибыла рота автоматчиков, но ее появление никак не повлияло на общее положение дел. Во время последней атаки под прикрытием ночных сумерек немцам все же удалось зацепиться за западную часть городка, особенно сильно пострадавшую в результате боев. Захваченные противником руины были малопригодны для обороны, и поэтому подполковник Петров не стал предпринимать попытку отбить их. Отойдя к центру городка, русские образовали новую линию обороны. Крепость ее была незамедлительно продемонстрирована неприятелю, попытавшемуся развить успех своего наступления и захватить Кирху. Подобное завершение сражения вполне устраивало обе противоборствующие стороны. Генерал Демельхубер наконец-то смог отрапортовать фельдмаршалу Шернеру о выполнении задачи дня, то есть о захвате Грубе. Точно так же и подполковник Петров с чистой совестью доложил командующему, что его приказ выполнен. Полк продержался на занимаемой позиции до наступления ночи и теперь ждет обещанного подкрепления. Имя полковника Петрова, полк которого уничтожил 42 танка и самоходных орудий противника, не раз упоминалось в оперативных сводках этого дня. Последний раз его имя промелькнуло в разговоре командарма 49-й армии с командующим фронтом. «Правда? 42 танка уничтожено? Все верно?» – переспросил командарма Рокоссовский. «Эти сведения указаны в донесении командира дивизии Горчакова со ссылкой на рапорт комполка, товарищ маршал. В полк подполковника Петрова ездил начальник оперативного отдела штаба армии полковник Овцин. Он лично видел только 11 подбитых танков противника. Остальные разглядеть не смог, так как прибыл в полк поздно вечером. Еще есть косвенное подтверждение от летчиков, прикрывавших полк с воздуха. Согласно их рапортам, они наблюдали не менее 20 уничтоженных машин немцев на подступах к Грубе. За такие успешные бои обязательно награждать надо. Пишите представление на подполковника Петрова. Военный совет фронта поддержит». «Да видите ли, какое тут дело, Константин Константинович?» Вместе с донесением командир дивизии подал рапорт на подполковника Петрова, обвинив его в нарушении субординации и самоуправстве во время боя. В связи с этим военный совет армии не готов ходатайствовать перед фронтом о награждении подполковника Петрова, со вздохом пояснил Гришин. «А в чем конкретно проявилось его так называемое самоуправство?» – удивился маршал, точно знавший, что 42 танка на войне просто так не подбивают. Без ведома и согласия командира дивизии подполковник самовольно ввел в бой приданный дивизии гаубичный полк. Сам Петров объясняет свои действия тем, что не смог связаться с Горчаковым и был вынужден действовать самостоятельно, исходя из обстановки. Один из его батальонов был атакован превосходящими силами противника, пехотой с танками, и только поддержка гаубичного полка помогла отразить атаку противника. «Ну а сам ты, Иван Тихонович, как оцениваешь действия подполковника? Прав он или комдив?» — напрямую спросил генерала Рокоссовский, и командарм напрягся. «Да как вам сказать, товарищ маршал? Я не исключаю, что действия подполковника Петрова действительно могли быть обусловлены сложившимися обстоятельствами. Ведь главный удар немцев как-никак пришелся именно на его полк. Однако командир дивизии и прежде жаловался мне на Петрова, который с момента вступления в должность постоянно с ним пререкался. Очень уж неуживчивый человек, этот наш якут, все время не ладит с командирами», — подытожил командарм, полагая, что тема о награждении строптивого комполка закрыта. Однако у маршала оказалось иное мнение. «Якут? Какой якут? Подполковник Петров якут? Как его зовут? Георгий Владимирович?» — забросал вопросами генерала Рокоссовский. В трубке было хорошо слышно, как застигнутый врасплох Гришин торопливо листал бумаги, а затем подтвердил догадку командующего фронта. «Так точно, товарищ маршал, подполковник Петров Георгий Владимирович», — осторожно доложил командарм. «Я хорошо знаю подполковника Петрова по ноябрьским боям под Варшавой. Толковый и грамотный мужик. Только почему он подполковник? Хорошо помню, что перед отбытием с фронта подписывал ему представление на полковника». «Не готов ответить на ваш вопрос, товарищ маршал. Если надо, то я немедленно уточню и сразу же доложу вам». «Не надо. Петров по ранению был отправлен в госпиталь в Москву. А там, скорее всего, представление канцелярия замылила. Рокоссовский оторвался от аппарата и обратился к стоящему рядом адъютанту. «Срочно сделайте представление кадровикам относительно присвоения подполковнику Петрову Георгию Владимировичу очередного звания». Затем придвинул к уху трубку и с интересом спросил у Гришина. «Так как военный совет армии намерен наказать подполковника Петрова?» «Военный совет армии еще не принял окончательного решения по Петрову, товарищ маршал», — замялся командарм. «Надо всесторонне разобраться с этим вопросом». «Вот и хорошо, разбирайтесь. А пока поздравьте его от моего имени с награждением ордена Суворова третьей степени. Военный совет фронта считает, что командиров, чьи подчиненные подбили 42 танка противника и не допустили прорыва обороны, следует достойно поощрять». Рокоссовский замолчал, а затем добавил. «У нас с вами впереди трудные дни. Очень трудные дни. Надеюсь, вы меня правильно поняли». Решение маршала о награждении Петрова высоким полководческим орденом было продиктовано отнюдь непростым желанием навести справедливость в отношении незаслуженно обиженного человека. Час назад Рокоссовский докладывал Сталину о положении дел на фронте. Верховный внимательно выслушал маршала, а затем сказал. «Все это очень хорошо, товарищ Рокоссовский, но, к сожалению, мы не добились того, чего хотели добиться. Согласно последним сведениям разведки, господин Черчилль с самого начала был настроен на полномасштабные военные действия против нас», с сожалением констатировал Сталин. «Наш стратегический посыл оказался не совсем верным, но у нас есть еще время и возможности для его исправления. Ставка считает необходимым нанесение по войскам Шернера контрудара силами 49-й армии с последующим переходом соединений фронта в контрнаступление по направлению Гамбург и Киль. Директива об этом уже вам отправлена. Учитывая всю сложность поставленной перед вами задачи, принято решение передать в ваше распоряжение 5-ю танковую армию, а также 2-ю и 11-ю гвардейские армии из состава 3-го Белорусского фронта в качестве оперативного резерва. Согласно поступившим в Ставку сообщениям, их переброска в ваш оперативный тыл началась 3 часа назад». Сталин замолчал, давая возможность маршалу переварить услышанные новости, а затем продолжил. «По утверждению представителей Генерального штаба, англичане, в отличие от немцев и французов, традиционно считаются для нас неудобным противником. Надеюсь, что это досадное суеверие не помешает вашим войскам выполнить приказ Ставки». «Нет, не помешает, товарищ Сталин», — без малейшего раздумья ответил Рокоссовский. «Англичане действительно хорошие солдаты, и две прошедшие войны это наглядно показали. Однако наш солдатский долг — бить любого врага, который посягнул на нашу советскую родину и мирную жизнь трудового народа. Командование фронтом сделает все возможное и невозможное для выполнения поставленной перед нами задачи». Голос командующего фронта звучал твердо и уверенно. И это придало Верховному хороший заряд бодрости, который так необходимо в трудные часы. «Вы очень хорошо сказали, Константин Константинович. Лучше и не скажешь. Я очень надеюсь на вас и ваших подчиненных. Сейчас нам, как никогда прежде, нужна сокрушительная победа над врагом. Чем быстрее мы сможем лишить господина Черчилля и его опасных иллюзий, тем скорее будет потушен этот опасный пожар, и мы сможем вернуться к мирной жизни. Я вас понял, товарищ Сталин. Можете на меня положиться. Большое спасибо от меня и от всего советского народа, Константин Константинович. Успехов вам! Я очень на вас надеюсь. До свидания». «До свидания, товарищ Сталин», — сказал Рокоссовский, с тяжелым сердцем кладя трубку в очи. Не нужно было быть большим провидцем, чтобы понять, что его солдат ждали серьезные бои. Как и 2 года назад, им предстояло вновь наступать на Запад, платя за каждый пройденный вперед метр своими жизнями ради мира на земле. И самым лучшим стимулом для солдат, вновь шагнувших навстречу смерти, по твердому убеждению маршала Рокоссовского, была справедливая оценка их мужества и умения бить врага и уничтожать его танки. Такова была жестокая диалектика войны, и ее невозможно было изменить.